Бабка кое-как сползла с моих плеч и поковыляла за ограду. Одной пощечины хватило, чтобы батюшка пришел в себя, хотя бы частично. «Да ведь и не более!» — попытался развести руками отец Кондрат, роняя в бороду крупные обиженные слезы. «Единый стаканчик гору церковного, голосовых связок ради! Чтоб со мной такое! Не-не-не-не-не-не! Ведро могу во славу Божию выкушать, но что же это творится, православные?» «Последний бой, он трудный самый!» Я припомнил слова известной песни и помог Алене сгрузить бессознательного Еремеева к церковной ограде. «А я в Россию домой хочу! Я так давно не видел маму!» «Тоже, что ли?» — принял с горя. «Так не уверен, не женись, сын мой!» «Лихо это лютует!» Высовываясь из дверей храма, громко объявила бабка. «Ну да ничего, вон и я святой водицей глазика полоснула и прошло все. А теперь че, опергруппа, слушай мою команду!» Мы с Аленой приняли стойку смирно, одновременно с двух сторон удерживая хихикающего священника, радующего мир пантомимой «Корова на льду». «Вы двое марш венчаться и долгогривого с собой волоките!» Какой-никакой, а ему таинство брачное освещать. С невестиной стороны я свидетельницей буду. А с жениховой Фома точно не встанет? Эх, да где ж наш Митенька опаздывает? А Митеньку принесло, если не в ту же минуту, то через полторы. Запыхавшегося, делового, довольного и буквально распираемого от чувства удовлетворенности собой любимым. «Все как есть исполнено!» — на всю улицу гаркнул он. «Немцы у ворот, людей взбаламутил, ща начнется!» «Мить!» — укоряюще нахмурился я. «Ну, чего ты орешь? Люди спят кругом!» «Не извольте беспокоиться, Никита Иванович, отец родной!» Перекрывая нарастающий гул, прокричал мой напарник. «Уже небось не уснут! Я-то по приказу вашему начальству кожевенников супротив кузнецов подвил, дело нехитрое. Тому в рожь дал, этому в бороду плюнул, а тех просто послал по матушке попутным ветром с пером для легкости. Вроде и понабежали все, нет?» В то же мгновение маленький белокаменный храм оказался окружен шумной ревущей толпой. Если мои предположения верны, то это был хоть какой-то шанс. «Ну, молодежь, куйте сами свое счастье!» Взялась за дело яга. «Поднимайте батюшку под белые рученьки, да к алтарю волокитя. Митенька за жениха свидетельствовать будет. А с кузнецами, кожевниками, да прочими фулиганами уже опясля разберемся». «Минуточку», — попросил я, видя, что настрой толпы несколько охлаждается из-за близости к культовому зданию и наличия сотрудников милиции. «Младший сотрудник Лобов!» «Я!» Вытянулся Митя, изображая лаптями бравое щелканье каблуков. «А только в церковь быстрее, ба! Побьют ведь, я им такого наплю!» «А теперь еще наплети на 2 минуты, прямо противоположного. Нам нужно, чтобы Лиха отвлеклась на драку. Не просто пыталась отвлекать всех мелким невезением, а именно влезла в большую, крупномасштабную драку. Очень нужно, Мить, выручай!» На миг повисла знаковая тишина, священная, как минута передышки под канонадой злых фашистов. Те же напряженные лица, сжатые губы, выразительные глаза, та же затаенная боль, несмываемая усталость и вера в победу. Не хватало только трагической музыки Шостаковича. Митя молча перекрестился, поклонился всем нам в пояс и пошел. Он шел медленно, но торжественно и уверенно, словно христианский мученик на древнеримскую арену Колизея. Это было настолько зрелищно, что глаза у Лены наполнились слезами, а мужики за оградой замерли, не веря своему счастью. «Отца Кондрат в Локитя!» — еле слышно прошептала Ига. «Доведем венчание, чтоб не даром сгинул Метенька наш!» Мы подхватили счастливого и довольного всем священнослужителя, тяжелого, как мордосвин, и уже напевающего под нос какой-то бравурненький псалом, с натугой затаскивая его на порог храма. Царица, конечно, обидится, что венчались без нее, но Кнут Гамсонович поймет, вариантов нет. Если совсем уж будут настаивать, перевенчаемся еще раз. Возможно. Небо над нашими головами так явственно нахмурилось, что это почувствовалось даже сквозь темноту ночи. Оно пришло. Или уже все-таки правильнее он? Если раньше он еще не был полностью уверен в нашей цели, то теперь не отступится ни за что. По-моему, это почувствовали все. Толпа за воротами окончательно смутилась, считая внезапные погодные перемены явным гневом небесным. В определенной мере все так и было, но... «Братья мои православные!» Густо и значимо вознесся проникновенный голос нашего Митяя. «Уразумейте слово мое, от сердца идущее, из книг святых взятое, теплом Божьим отогретое!» Толпа замерла. Такого младшего сотрудника милиции они еще не видели. Те, кто успел удрать шагов на 10, спешно возвращались назад проверить, не послышалось ли. Мы тоже неуверенно задержались на пороге, хотя эту тему мы уже слышали. «Дух проклятый! Антихристово семя вошел в дома наши и ныне над головами нашими кружит, души христианские смущая, не попустим врагу рода человеческого, не уйдем, братья, а стеною станем на защиту родной милиции, с нами крестная сила. Не посрамим отечество!» «Воистину!» Неуверенно ответил кто-то, и народ поддержал. «Да ты толком-то скажи, чего надо-то! Уже не подведем, небось!» «Тут дело тонкое, деликатное!» Быстро заговорил Митька, мигом переходя на нормальную, не воцерковленную речь. «Покуда мы Никиту Ивановича с его невестой браком законов сочетаем, вас попрошу силу нечистую дракой доброй отвлечь. Известно же, где брань, там и бес. Помесите тут друг дружку с полчасика, а?» «Ну, ежели потом проблем с милицией не будет», — раздумчиво отозвались в толпе. «Да к нам жалко разве? Отметелимся со всем нашим удовольствием. А ну, братва, разделись по совести. Тяжести в руку не брать. Все по-честному. На кулачки. И за это вам большое человеческое спасибо!» До земли поклонился наш младший сотрудник. Толпа мгновенно разделилась по профессиональному признаку, перекинула туда-сюда несколько человек для равновесия и поплевала в ладошки. «Храни Господь сыскного воеводу! Умеет уважить, когда душа просит! Их, навались, православные!» бешеной волной разудалой русской энергетики нас попросту впихнуло в храм. Митька, врезавшийся мне в спину, только завистливо простонал, что ему где с такой упоительной дрочливой поучаствовать не дали. Бабка быстро нахлестала отца Кондрата по щекам. Он невероятным усилием воли взял себя в руки, достал из ящичка две венчальные иконы и скороговоркой начал обряд. Лично я женился впервые, венчался тем более. Мы с Аленой вообще стояли, как две ромашки в чистом поле под шумом комбайна. Все вокруг громыхало и тряслось. Древний бог не мог открыто войти в церковь, и это его злило. «Рабож Никита, берешь ли ты в жены рабу Божью Алену?» «Да». Стены храма мелко вздрагивали, народ за забором старался вовсю, раздавал тумаки, начищал зубы, развешивал фонари и пересчитывал ребра. Лихо не могло оставаться в стороне, щедро рассылая флюиды невезения направо и налево. «Раба Божья Алена, берешь ли мужья раба Божьего Никиту?» «Да». Митька, заботливо водрузив над моей головой тяжелый венец, вовремя заметил изнемогающую от такой же непыльной работы бабку и теперь держал уже оба венца. Яга переводила дыхание, отец Кондрат даже в пьяном виде являл высочайший профессионализм и верность долгу. Таинство продолжалось, несмотря ни на что. «Венчается раба Божья Алена рабу Божьему Никите! Господу помолимся! Господи помилуй!» Шум драки за воротами то стихал, то вновь набирал мощь. Видимо, ряды кожевников и кузнецов быстро таяли, лихо знал свое дело. Но привлеченные нежданным ночным развлечением набегали другие горожане, ибо народец у нас любопытный, а шумиха была изрядная. Уяснив суть проблемы, лукошкинцы безоговорочно засучивали рукава и рвались от души помочь моему бракосочетанию. Древний бог викингов просто не мог уйти, дабы обрушиться на нас всей накопленной мощью. Он завяз и вынужденно тратил силы на массовой забаве. «А теперь, дети мои, как муж и жена, поцелуйтесь, Господу Богу на радость, а нечистому во посрамление!» Я осторожно коснулся теплых губ уже не невесты, а моей законной жены. По ее щекам текли слезы. Наверное, она до последнего не верила, что это случится. Люблю ее. Все, конец моей холостяцкой жизни. И меня это по уши устраивает. Честное слово. Шум за стенами достиг апогея. Казалось, там бушует нечто среднее между ледовым побоищем и ежегодным карнавалом в Рио. А потом резко обрушилась тишина.